Глава 22. Новое начало. Наверное, нужно было как-то поласковее, начиная издалека. Но юлить я никогда не умела. Что же, слово уже сказано, поздно забирать назад. Супруг мой грозно нахмурился и задал наиглупейший вопрос. «Зачем?» «Как зачем? Хочу и все. Посуди сам. Тебе наследник нужен?» «Зачем?» — снова спросил он. «У тебя заводы? Два. Нечестно это, почти незнакомой девке их оставлять. Не девке, а жене. На то и рассчитано. Ты у меня умница, справишься. А не справишься, так продашь вон Гальянову. Он тебя не обманет, честную цену предложит. Больше голодать никогда не будешь», — сказал он и к окну отвернулся. Руки в карманы халата засунул и в кулаки сжал, будто я не вижу. Я закатила глаза, обошла его и ткнула пальцем в грудь. «Казимир, я серьезно вообще-то. Не хочу никаким Гальяновым дело всей твоей жизни оставлять. Справедливо будет, если дочь или сын заводы унаследуют. Я тебе никто, так, приблудилась случайно, а кровь твоя — это хорошо и правильно. Род продолжать нужно». «Мари, ты вообще понимаешь, о чем говоришь?» «Думаю, что да». «Золотая моя!» Он подцепил пальцами мой подбородок и, наконец, взглянул прямо в глаза. «Дети просто так не появляются. За ними в постель ложиться надобно. Вдвоем». «Да что ты ко мне как к маленькой?» — осерчала я. «Я же из деревни. Неужели думаешь, что не знаю, откуда дети берутся?» «Знаешь, выходит...» — снова брови хмурит. «Теоретически...» — поджала я губы. «Собачки, кошечки, овечки, куры яйца несут, кошки котятся. Человека женщина рожает, когда от мужа, когда от любовника. И ты готова на это?» Я с любопытством разглядывала сердитое его лицо, а потом лукаво улыбнулась и положила ладонь ему на грудь. «Поцеловать меня хочешь?» «А можно?» — дрогнул таки голосом он. «Нужно!» — прикрыла я глаза. Ничего не произошло. Пришлось приоткрыть один глаз и увериться. Он все же медленно склоняет ко мне голову, вытянула трубочкой губы и вздрогнула, когда мир прикоснулся к скуле, потом к щеке. Сердце вдруг пустилось вскачь. Первый мой поцелуй был осторожный и нежный. Я понимала, муж не хочет меня пугать. Мягко и неторопливо он ласкал мой рот, поймал мою руку, закинул себе на шею. У меня отчаянно закружилась голова, я вцепилась в его воротник, боясь грохнуться на пол. От горячей ладони на пояснице задрожала, задохнулась. Он отстранился, заглянул мне в лицо встревоженно. «Все в порядке, Мари. Мне очень нравится». Его глаза вспыхнули, щеки чуть покраснели. «Не боишься меня?» «Ты совсем дурак?» Я потянулась к его губам сама. «Хочу еще. Целуй же меня скорее». «Сама напросилась», — выдохнул он, стискивая меня своими ручищами. Второй поцелуй был совсем другой, напористый, крепкий. Его язык уверенно раздвинул мои дрожащие губы, руки скользнули на талию, прижимая ближе, ближе, так что мы почти слились в одно целое. Мешала только одежда, но даже сквозь нее я почувствовала, как грохочет сердце в его груди. И немедленно встревожилась. Оттолкнула его, положила ладонь на грудь, сдвинула брови. «А ну-ка, садись и дыши ровно. Сейчас я отвара принесу». Он послушно упал в кресло, но меня не пустил. Потянул за собой, усадил себе на колени, уткнулся носом в мои кудри и весь затрясся. Не сразу я поняла, что он смеется. Успела уже заволноваться. Впервые я видела смех Казимира, беззвучный, но настоящий. «Не бойся, «Не помру я от одного поцелуя!» Выдохнул он весело, а потом все испортил, добавив: «А если помру, то счастливым. Это дорогого стоит, моя золотая». Я затихла в его объятиях, прикрыла глаза, наслаждаясь близостью. Сердце его успокоилось, снова застучало размеренно. Его рука лениво гладила мое плечо. Казимир размышлял. Я почти чувствовала, как скрипят шестеренки в умной голове. «Так ты серьезно про ребенка?» — наконец спросил он. «Более чем». «Я не против». «Еще бы ты был против. Я все сделаю сама. Тебе нужно только...» Моя фантазия на этом иссякла. Я надула губы, подумав, что он мог бы и помочь. В конце концов, он тоже будет участвовать в процессе зачатия. «Я его ведь не увижу, Мари. Зато ты будешь знать, что оставил после себя наследие». «Верно. Тебе тяжело будет». «С деньгами и под защитой твоего имени? Не смеши меня, справлюсь. Зато и заводы у меня никто не отберет. Никто даже подумать дурного не посмеет». «Тоже верно. Еще раз прошу, ты точно этого хочешь? Или ради меня просишь?» «Ради тебя, конечно. Но так я и призналась. Мир, любая женщина мечтает стать матерью. Я не исключение. И в постель со мной согласна». «Тебя еще раз поцеловать?» — грозно спросила я. «С первого раза не понял?» «А и поцелуй!» — фыркнул он. «В любое время можешь целовать, я прятаться не стану». «Ах, вот, значит, как, Казимир Федотыч, вызов мне бросаете. Надеетесь, что я струшу и отступлюсь? Ну нет, я не такая». Поёрзала на его коленях, повернулась и обняла за шею. «Хочешь, я побреюсь?» — неожиданно спросил супруг. «А можно?» «Для тебя хоть звезду с неба». «Не нужно мне звезд», — улыбнулась я. «Мне другое нужно». «Я тебя услышал. Дай мне немного подумать, хорошо?» «Ладно». На самом деле его слова меня порадовали. Бежать в спальню прямо сейчас было страшновато. Лучше вот так, постепенно, начиная с поцелуев. Внезапно я чувствовала себя счастливой. Странное, почти незнакомое ощущение. С того дня, как умер отец, абсолютно забытое. Конечно, я старалась не унывать. Ловила кончиком носа солнечные лучи, любовалась каплями росы на резных листьях крапивы, наслаждалась хрустом мелкой рыбешки, обжаренной в муке, кислой терпкостью щавеля, запахом травяного чая, крошащимся в пальцах углем. Но это были лишь мгновения, словно проблески молний в грозу. Вот я счастлива, а вот уже ругаюсь с Ильяном и бегу поддержать едва не падающую мать. Думаю о том, что завтра нечего будет есть, и паутина в темном углу, как будто бы даже привычна и родна, никакого желания нет ее убирать снова. Теперь все изменилось. Я просыпалась уже с улыбкой на устах, предвкушая чудеса нового дня. Если за окном сияло солнце, я радовалась тому, что мы с Казимиром непременно выйдем погулять после завтрака. Если небо хмурилось, то я раздумывала, что приятнее, рисовать ли эскизы, с ногами забравшись в большое кресло в кабинете, раскрашивать ли чашки и кувшины в своей гончарной мастерской, а может, просто читать весь день. Так получилось, что Казимир уступил мне свой кабинет, свой стол и свое кресло, перенеся бумаги и письма в гостиную. Растянувшись на диване, он ленился, читал газеты, беседовал о чем-то с Ермолом и Ильяном, пил много чая с матушкой, с аппетитом ужинал и обедал, писал много писем, дважды звал гостей. Казимир чуть поправился, я это видела. От того, что ему становилось лучше, и я была счастлива. В те дни, когда приезжали Синицын или Гальянов, я пряталась в кабинете и доставала краски и кисти. Не то чтобы я боялась друзей Казимира, просто чувствовала себя при их разговорах лишней. Стоило же взять в руки грифельный карандаш, голова выключалась напрочь. Вот и сегодня я вычерчивала новый чайник, маленький, пузатый и приплюснутый. Знаю, что никто не купит такую ерунду, что все хотят солидное, большое и с позолотой, а тут будут травы да васильки и крышка в форме колокольчика. Плевать, мне нравится. Себе такой попрошу слепить или Ольге подарю. Мне кажется, она оценит. Послышались привычные уже шаги. Передо мной лег набросок. Две косые буквы «С» и «М» и герб, вырезанный из какой-то старой газеты. «Что это?» — не оборачиваясь, спросила я, откладывая в сторону кисть и промокая ее бумагой. «Подарок на свадьбу Симеону и Матильде. Мы приглашены. Дарить будем, конечно же, сервиз. На 24 персоны. Все как полагается, с тарелками, чашками, двумя чайниками». «С молочником?» — улыбнулась я. «И вензелями?» «Да. На одной стороне инициалы, на другой — герб Озеровых. Скромно и со вкусом. Нарисуешь?» «Конечно. А ты сам лепить будешь?» «Конечно». Он стоял у меня за спиной, и я жмурилась от одного только звука голоса. И когда ощутила горячее дыхание, щекочущее шею, вздрогнула от предвкушения, сразу стало жарко. «Мне нравятся твои волосы. У такой стрижки масса преимуществ». И поцеловал меня в изгиб шеи еще и еще раз, так нежно и сладко. Мне вдруг захотелось, чтобы он меня укусил, и тут же тонкую кожу легко прихватили острые зубы. Я не смогла сдержать жалобный стон. Губы тут же исчезли, и я застонала снова, теперь уже протестующе, с возмущением. «Куда?» «Напугал?» «Нет», — фыркнула я, — «мало». «Даже так?» Казимир сгреб меня в объятия и утащил на кресло. Посадил себе на колени, ему так нравилось, и принялся ласкать губами мою шею уже куда более активно. Я млела, откидывала голову, мурлыкала, как кошка. Сделалось жарко, душно, кожа сделалась невероятно чувствительной, каждое прикосновение обжигало. Губы обхватили мочку уха, пощекотали. «Ты не носишь серьги», — пророкотал Казимир. «Какое упущение! Я отвезу тебя в ювелирную лавку». «Зачем? Мне не нужно». «Нужно. Не спорь с мужем. Еще тебе куплю ожерелье». Он снова спустился к шее, выцеловывая уже ключицы. «И кольца. Много колец». Теперь он занялся моими пальцами. «Ах, так это игра такая. Мне нравится». «И браслет на щиколотку», — воодушевился супруг, вдруг саживая меня с колен и соскальзывая на пол. Туфелька полетела прочь, а чулок я дома не носила, тут тепло. Влажное прикосновение языка к косточке на щиколотке окончательно лишило меня разума. «Где же ты видел такие браслеты?» — пролепетала я. «В Ишкаре. Там женщины носят. С колокольчиками. Забавно». Я немедленно захотела полюбопытствовать, откуда он знает, что у икшарских женщин под юбкой, но не успела. Его губы и руки поползли вверх по моей ноге, медленно и неотвратимо. «Что же ты творишь?» «Не бойся. Если захочешь, останови меня». Я не хотела. Вцепилась пальцами в подлокотники кресла, тяжело дыша. Зажмурилась, потому что от странного зрелища Казимир на коленях передо мной, голова кружилась еще больше. Подол платья поднимался выше, поцелуи текли следом, будоража, вызывая странный жар в животе и тяжесть в груди. Я отдавалась его рукам ровно до тех пор, пока его губы не коснулись кружева белья. «Прекрати! Хватит!» — запаниковала я. Он вдруг и в самом деле остановился. Разочарование смешалось с облегчением. Я заглянула ему в лицо и поняла, что он снова смеется беззвучно. «Жаль, мне понравилось. Ты потрясающе пахнешь!» «Боги!» — я закрыла вспыхнувшее лицо руками, едва не плача от смущения. «Да разве можно такое вслух говорить?» Казимир стянул меня на пол, обнял, уткнулся подбородком в макушку и вкрадчиво прошептал. «Что ты чувствуешь в моих руках, Мари? Расскажи мне». Я дернулась возмущенно, стукнулась о его подбородок и затихла. Потом заговорила очень тихо. «Мне жарко, и мурашки по коже. Иногда тебя слишком мало, иногда слишком много. Все так сложно, Казимир». «Все очень просто, милая. Посмотри на меня. Не прячься». Я отстранилась и подняла мокрые ресницы. Его лицо сияло. Впервые я видела его настолько счастливым. «Даже если я сегодня умру, то не в обиде на судьбу», — хрипло сказал он. «Я теперь познал и самое страшное, и самое прекрасное». «Дурак! Нужно же было все испортить. Опять умирать собрался?» «Мир, а если операция?» — осторожно спросила я. Он тут же поджал губы и потух. «Нет уж, не хочу, чтобы меня потрошили, как утку. Лучше уж во сне умереть или рядом с тобой». Очарование момента напрочь рассеялось. Я закатила глаза и поднялась с пола. Он не удерживал. Вернулась за стол, поглядела на буквы «С» и «М» и принялась записывать, проговаривая вслух. «Больших чашек без блюдец дюжина, маленьких с блюдцами дюжина». «Зачем большие?» — глухо спросил Казимир. «Так интереснее. Семён оценит. Тарелок глубоких две дюжины, маленьких плоских, широких плоских столько же. Чайник, молочник. Что еще? Супница, солонка. Блюдо еще. И соусник». «Записала. Все с инициалами?» «Да, строго белая посуда, черный с золотом буквы». «А может, желтый цвет или голубой?» «Нет, только белый». «Тогда большие чашки вычеркиваю. Оставим обычные». «Да, так будет лучше». Мы разговаривали так спокойно, будто не задыхались только что в объятиях друг друга. Будто и нет между нами ничего, только работа. И оттого сердце сжималось в груди. «А у него? У него тоже? Как ты себя чувствуешь?» «Благодарю, вполне прилично». «Гальянов уехал?» «Да, около часу назад». «Не хочешь вечером на фабрику со мной съездить?» «Давай завтра. Я как раз эскизы подготовлю. Вместе выберем форму посуды. И да, хорошо бы на свадьбу еще стеклянные кубки послать. Гостей много будет, люди заинтересуются. Можно особо не усердствовать, все равно половину побьют, зато запомнят». «Хорошая мысль, так и сделаем. Пошлю Ермола на завод с письмом как можно скорее». Казимир поцеловал меня в макушку и стремительно вышел, а я потерянно всхлипнула. «Ну почему он такой негибкий? Как же больно его любить!» Пара слезинок упала на рисунок, краска поплыла. Я решительно вытерла глаза. «Ну уж нет, я так быстро не сдамся. Времени все меньше. Время утекает сквозь пальцы, уже зима на носу. Нужно торопиться».